30. Ты любила мечтать у этой реки с серебристыми рыбами. Так сохрани же наши воспоминания, чтобы они остались жить вечно. Сегодня утром у меня большой сбор. Ноно рассказывает историю отцу Седрику и трем апостолам. Братья Лучи нередко собираются все вместе. Кто-то один всегда остается в лавке, но вот уже 10 дней никто не умирает. Май Уэст спит, свернувшись клубочком на коленях у Элвиса, который, как всегда, смотрит в окно, что-то напевая себе под нос. Ноно смешит публику. А иногда случалось так. Качаем мы воду, вскрываем могилы или склеп, а там под завязку. И приходилось опускать туда вот такущий шланг. Ноно машет руками, изображая диаметр шланга. «Ну вот», — продолжает он, — «его приходилось держать, а Гастон положил его в аллею. Поверх маргариток. Шланг раздувался, раздувался, и бам! Вода повсюду». Гастон и Элвис облили дамочку. У нее даже волосы намокли, и очки, и крокодиличья сумка. Нужно было это видеть. Она 3 года не навещала покойного мужа, пришла, наконец, и нате вам. Больше точно не явится. Элвис оборачивается, и мы слышим. Кентукский дождь все льет и льет. Впереди очередной городок, через который я пройду, с дождем в моих ботинках, в поисках тебя, под холодным кентукским дождем, под холодным кентукским дождем. Слово берет Пьер Лучини. Помню, помню, я там был. Та еще вышла потеха. Тетка была вдова старшего мастера. Синий чулок, сухарь, непреклонная, как юстиция. Покойник, пока был жив, звал ее Мэри Поппинс. Мечтал, что однажды жена куда-нибудь денется, но так и не дождался. И все-таки не бывает двух похожих похорон. Снова вступил в разговор Ноно. Как и двух одинаковых закатов над морем. Нараспев произносит Элвис. Ты что, видел море? Интересуется Ноно. Элвис молча отворачивается. «Я повидал много разных похорон», — сообщает Жак Лучини. «На одних была толпа народу, на других присутствовало 5 или 6 человек, но поверх земли никого не оставили. Случались стычки из-за наследства прямо у гроба. Хуже всего были 2 бабы. Безумные истерички вцепились друг другу в волосы, так что пришлось их разнимать. Моему бедному отцу, да покоится его душа с миром, тогда здорово досталось. Они вопили: «Ты воровка! Зачем ты взяла то, почему претендуешь на это?» И ругались, как базарные торговки. Ужас, да и только. Прямо на кладбище? Ну ничего себе!» — вздыхает Ноно. «Это случилось до вас, Виолетта», — поясняет Жак Лучини. «При Саше, прежнем смотрителе». Услышав это имя, я чувствую необходимость срочно присесть. Много лет никто не произносил его при мне вслух. «А, кстати, как он поживает?» — спросил Поль Лучини. «Кто-нибудь знает?» Ноно реагирует мгновенно, переводит разговор на другую тему. «Лет 10 назад выкупили одну очень старую могилу. Пришлось доставать внутренности. Мы все вычистили и погрузили в кузов грузовичка. Знали, что никто не востребует останки. Уж больно давно упокоились люди. Я нашел табличку с надписью «Моим дорогим ушедшим» и тоже выбросил. А потом вдруг вижу даму, очень достойную, такую милую, что из уважения умолчу об имени. Ну так вот, достает она эту самую табличку и прячет в пакет. Я спрашиваю, на что она вам сдалась? И слышу в ответ: «Подарю супругу, он у меня мужик без яиц». Мужчины раздражаются громовым хохотом, до смерти перепугав бедняжку Май Уэй. И она от греха подальше прячется в моей спальне. «И куда же смотрит Господь?» — сокрушается отец Седрик. «Все эти люди верующие?» — Ноно задумывается. «Некоторые начинают верить в тот день, когда он избавляет их от придурков. Я встречал веселых вдов и счастливых вдовцов. Эти благодарят твоего Всевышнего за помощь, месье Кюре». «Да ладно! Не сердись. Я пошутил. Твой бог и правда утоляет печали, так что не существуй он, мы бы его обязательно придумали». Отец Седрик улыбается Ноно. «Мы все повидали, занимаясь нашим делом», — говорит Пьер Лучини. «Горе, счастье, истинно верующих, быстротекущее время, нестерпимую боль, несправедливость. Такова жизнь, чего уж там. По большому счету мы, похоронщики, находимся в самой ее гуще, потому что имеем дело с родственниками, с теми, кто остался на этом свете. Наш отец, да будет земля ему пухом, всегда говорил: «Мы повитухи смерти, мальчики. Мы принимаем у нее роды, так живите пока живы и делайте свое дело».